Глава 11. Удар был довольно сильным, и Годдард чуть было не потерял сознание, когда ушел под воду. Тем не менее, инстинктивно заработал руками, пытаясь выбраться на поверхность, хотя ему было совершенно ясно, что этим делу не поможешь. Было бы разумнее дать разрубить себя на куски винтом парохода. Но даже этого он сделать не мог. Когда корабль нагружен, его винт сидит глубоко под водой. А в следующее мгновение он даже потерял ориентировку, где верх, где низ, ибо попал в водоворот кильватера. Легкие готовы были лопнуть, когда его вынесло на поверхность, чтобы в следующую секунду опять потянуть вниз. В паническом страхе Годдард сделал несколько судорожных взмахов руками, пытаясь поплыть за кораблем, но тут же как бы протрезвел. Он даже не знал, что его стимулировало. То ли ненависть к Линду, то ли удовлетворенность судьбой Раферти, то ли просто большая порция адреналина. Как бы то ни было, но Гарри снова был в состоянии ритмично двигать руками, чтобы держаться на поверхности. Он огляделся, почти не надеясь обнаружить Карин. Скорее всего, она была где-то ярдах в 100 сзади него и под водой. Если бы их сбросили с палубы одновременно, тогда бы еще можно было что-то предпринять. Вода кильватера постепенно успокаивалась, и он снова увидел перед собой корабль. Судно находилось по меньшей мере в 100 ярдах от него и разворачивалось. И тут Годдард увидел со стороны бакборта две фигуры, которые определенно смотрели в его сторону. Холодок пробежал у него по коже, но он безжалостно отбросил от себя всякие надежды, пока они не дали ростки. Наверняка лишь любопытство заставило этих людей смотреть в его сторону. Потом он увидел крупную фигуру, которая спешила на верхнюю палубу. Этой фигурой мог быть только Линд. Антонио Гутиэрес, филиппинец, как раз выходил из коридора нижней палубы, когда услышал, как что-то шлепнулось в воду. Он перегнулся через поручни, посмотрел вниз, но не увидел ничего. Раферти в этот момент находился еще под водой и уже позади корабля. Антонио обратил внимание на тяжелые грозовые тучи и хотел уже продолжить свой путь, как внезапно увидел золотистые сандалии, сперва одну, потом другую, пролетевшие мимо него. На верхней палубе раздались крики, потом треск рвущейся материи, и женщина, которую он мысленно не раз обнимал по ночам, пролетела мимо него за борт. Голоса наверху стали еще громче, потом послышался крик со стороны трюма. Дрожащей рукой филиппинец провел по лицу, посмотрел вниз и увидел крупную фигуру с оружием в руке. Это был мертвец, которого 2 дня назад предали морской пучине. Гарольд Светберг, третий помощник, ни слова не знал по-английски, но даже если бы и знал, то все равно ничего бы не понял из того, что говорил ему с пеной у рта молодой филиппинец о пролетевших мимо него в воду людях и о мертвеце с оружием в руках. Но указывающий перст всегда действует убедительно, даже если он и принадлежит человеку, находящемуся почти в невменяемом состоянии. Глаза автоматически следуют за ним. Вот Светберг и увидел в том направлении, куда указывал филиппинец, в бурунах кильватера, голову Годдарда. «Резкий поворот влево!» — прокричал он в машинное отделение. Рванул ближайший спасательный круг, канистру и швырнул и то, и другое подальше в воду. Годдард видел, как корабль развернулся, но потом снова лег на прежний курс. Это произошло буквально через несколько секунд после того, как наверх поднялся Линд. Но в то же время заметил, что в воздухе промелькнул и закачался на волне белый спасательный круг, а также сигнальный огонек канистры маяка, который, правда, был почти не виден в лучах солнца. Он сбросил ботинки и, сильно работая руками, поплыл в нужную сторону. Однако не успел доплыть до круга, как из иллюминаторов потянулась густая струя дыма. В следующее мгновение Гарри был уже у круга и сразу же заплыл под него. Снова вынырнув на поверхность и находясь уже внутри круга, быстро стянул с себя рубашку, потом штаны и начал осматриваться. Когда круг поднялся на гребень одной из волн, ему показалось, что он видит вдали что-то золотистое. Выждав какое-то время, Годдард убедился, что это ему не померещилось, и быстро поплыл в ту сторону. Дело продвигалось медленно, и проплыв приблизительно половину расстояния, он сделал передышку. Да и зачем ему все это? Не более ли гуманно дать ей утонуть? Буквально через минуту-две силы окончательно оставят Карин. Она потеряет сознание, и для нее все кончится. А так они могут продержаться на воде 4-5 дней и в конечном итоге сойдут с ума от жажды. Леандр уже исчез в темноте грозовых туч, и Годдард стал единственной точкой в этом бесконечном водном пространстве. Тем не менее он снова поплыл, гонимый страхом, что может опоздать. Ему повезло, так как он не потерял ее из виду. Карин уже погружалась в воду, а он был не более чем в 8 футах от нее. Еще один рывок, потом он нырнул вниз и, схватив ее за орел светлых волос, потянул наверх. Глаза ее были закрыты, а тело совершенно безвольным. Карин не сделала ни малейшей попытки схватиться за него. Как же ему удастся выкачать из нее воду, которой она успела наглотаться? Ведь они оба по подбородок находились в ней. Если он ляжет на круг, то у него, возможно, хватит сил удержать ее на поверхности. Он попытался это сделать, но когда потянул Карин вверх, они оба очутились в воде. Значит, так дело не пойдет. Он только потерял время». Тогда Гарри перебросил ногу через круг и сел на него верхом. После этого притянул ее за волосы поближе к себе. Глубоко вздохнув, открыл ей рот и силой начал вдувать в него воздух. Потом надавил ей на ребра, чтобы она могла выдохнуть. Сперва его усилия не принесли успеха, и он понял, что слишком торопится. «Не спеши, не спеши», — сказал себе Годдард. «Ты должен найти нормальный ритм дыхания и не сдаваться. Она еще не умерла. Она не могла умереть, не имела права умереть». Гарри опять огляделся и подумал, а не сходит ли он с ума. Почему бы не оставить ее в покое? Ведь страх смерти у нее уже позади. И тем не менее продолжал вдыхать в нее жизнь. И когда уже было совсем отчаялся, вдруг почувствовал легкое движение. Потом раздался тихий стон. Он нажал ей на грудную клетку, и она сделала тихий выдох. Постепенно Карин нашла ритм и начала самостоятельно дышать. В тот же момент он обратил внимание на то, как ее держит, и ему пришло в голову, что поза их очень интимная, если не сказать больше. Бюстгальтера на ней не было, видимо, был сорван или порван при ударе о воду. Ее обнаженные груди прижимались к его груди, не говоря уже об их губах, которые то и дело соприкасались. Их поза была очень похожа на ту, которую принимают влюбленные при половом акте. Гарри выругал себя за эти бредовые мысли, поскольку хорошо понимал, что в этом не было ничего эротического. Он только хотел, чтобы она открыла глаза. А как только она это сделает и скажет хоть пару слов, он больше не будет один. Откровенно говоря, это мало помогло бы, и в этом не было никакого смысла, но тем не менее он нашел ее и теперь пытается привести в чувство. Годдард выполз из-под круга и начал затаскивать на него Карин. Она опять застонала, и в тот же момент ее свело судорогой, как при рвоте. Изо рта полилась соленая вода. Он вытер ей губы и выждал, пока ее дыхание не стало сильнее, а потом увидел, что она открыла глаза. Сначала они были какими-то пустыми, ничего не понимающими. Карин посмотрела на него, потом на бесконечную гладь океана, взглянула на висящие над водой грозовые тучи. Он подумал, что сейчас она пронзительно закричит от страха, забьется в истерике или потеряет сознание. Но ничего этого не случилось. Возможно, для нее всего предыдущего оказалось слишком много, и она уже потеряла способность реагировать на что-либо. Карин опять посмотрела на него, даже, как ему показалось, смущенно. «Вы...» — начала она. «Надеюсь, вы не спрыгнули с корабля, чтобы спасти меня». «Нет», — ответил он, — «меня они тоже сбросили». В нескольких словах он объяснил ей, как стал обладателем спасательного круга. Она ничего не ответила, только ее подбородок несколько секунд дрожал. Он понял, что она пытается взять себя в руки. «Прошу меня простить», — сказал он. «Нет». Она глубоко и опять с какой-то дрожью вздохнула. «Виновата во всем я, если бы я оставалась позади вас». «Я не это хотел сказать». Его жест охватил и их обоих, и все безбрежное водное пространство. «С вами ничего подобного бы не случилось, если бы я не втянул вас в это дело. О, теперь вы будете извиняться за то, что спасли мне жизнь». «Спас». «Ну, хотя бы на какой-то срок, ведь мы все живем на этой земле, только какой-то срок. А корабль может и вернуться, если другие об этом узнают». «У других нет оружия», — пояснил Годдард, и рассказал ей, как на палубе появился Майер. Или дым его выгнал из убежища, или его успели припроводить в другое убежище, где потом его кто-то случайно обнаружил. «Значит, теперь люди знают, что он жив». «Что может сделать Линд в этой ситуации?» «Не знаю». Годдарду показалось странным, что Линд не обезопасил свое положение за два последних дня. А ведь он мог спокойно это сделать. Ему достаточно было отделаться от Майера. Красицкий он принес в жертву, по всей вероятности, без всяких угрызений совести. Так почему же не поступил так же с Майером? «Для такого человека, как Линд, было бы проще освободиться от уличающих его доказательств, а этим доказательством был Майер. Но он избрал более опасный путь, попытался избавиться от капитана Стина и миссис Ленокс. Что это? Дисциплина? Идеологический фанатизм? Нет, в этом не было никакого смысла. Ведь теперь на земле нет ни одного уголка, где Майер мог бы скрыться». Почему же Линд пошел даже на то, чтобы перестрелять всю команду, лишь бы его спасти? Гром громыхнул уже в непосредственной близости, а порывы ветра рябили поверхность воды. На севере и западе теперь не было ни клочка голубого неба, а в нескольких сотнях метров перед ними висела дождевая завеса. «Смотрите!» — внезапно закричала Карин. Годдард повернулся в ту сторону, куда она показывала, и застыл. Не более чем в полумиле от них, из пелены дождя, появлялся Леандр. С нижней палубы поднимался столб дыма, пронизанный языками пламени. Значит, пожар в третьем трюме разгорелся не на шутку. Корабль, казалось, шел в должном направлении. Но прежде чем Годдард смог определить это точно, судно, подобно призраку, снова исчезла в пелене дождя.